Лис на мгновение стал такой вид, будто ей дали пощечину, и даже показалось, что она вот-вот заплачет. Потом ее лицо разгладилось, утратило всякое выражение. Она зажала кольцо с зеленым брелоком в кулаке и сунула его в карман платья. Бобби знал, что больше никогда его не увидит, но им было все равно. Не хотел он больше видеть этот чертов брелок. «Бобби, иди к себе в комнату», — сказала она. «Нет, Бобби, иди к себе в комнату». «Нет, не пойду». Стоя в солнечном свете на коврике с «Добро пожаловать», рядом с чемоданами Лиз Гарфилд, утопая в старой блузке Лиз Гарфилд, Кэрол заплакала. «Иди к себе в комнату, Бобби», — негромко сказал Тед. «Я очень рад, что познакомился с тобой и узнал тебя». «Узнал?» — сказала мама Бобби сердитым, намекающим голосом. Но Бобби не понял, а Тед не обратил на нее никакого внимания. «Иди к себе в комнату», — повторил он. «А с вами все будет хорошо. Вы знаете, о чем я?» «Да». Тед улыбнулся, поцеловал пальцы и послал Бобби поцелуй. Бобби поймал его и крепко зажал в кулаке. «Со мной все будет прекрасно». Бобби медленно пошел к двери своей спальни, опустив голову, упершись взглядом в носки своих кроссовок. Он почти дошел до нее, как вдруг подумал: «Я не могу. Я не могу вот так позволить ему уйти». Он побежал к Теду, обнял его и принялся целовать его лицо, лоб, щеки, губы, тонкие шелковистые веки. «Тед, я люблю тебя». Тед сдался и крепко его обнял. Бобби ощущал едва заметный запах его лосьона для бритья и более крепкий аромат сигарет Честерфилд. Эти запахи еще долго будут жить в его памяти, как и прикосновение широких ладоней Теда, поглаживающих ему спину, подпирающих его затылок. «Бобби, я тоже тебя люблю», — сказал он. «Бога ради!» — почти взвизгнула Лис. Бобби повернулся к ней и увидел, как Дон Бидермен заталкивает ее в угол. Где-то включенный на всю мощь проигрыватель изрыгал прыжок в час дня в исполнении оркестра Бенни Гудмена. Мистер Бидермен заносил ладонь, словно для удара. Мистер Бидермен спрашивал ее, не хочет она еще раз. И раз ей нравится, так она получит еще раз, ей так нравится. Бобби почти на вкус ощущал, с каким ужасом она поняла. «Так ты же не знала, правда?» — сказал он. «То есть не все о том, чего они хотели. Они думали, ты понимаешь, а ты не понимала». «Немедленно отправляйся к себе в комнату, не то я звоню в полицию и прошу, чтобы они прислали патрульную машину», — сказала его мать. «Я не шучу, Бобби-бой». «Я знаю, что не шутишь», — сказал Бобби. Он ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. Сначала он думал, что с ним все в порядке, а потом подумал, что его вытошнит, или он потеряет сознание, или и то, и другое вместе. Он пошел к кровати на подгибающих, дрожащих ногах. Он собирался просто посидеть на ней, но тут же лег наискосок, будто все мышцы вывалились из его живота и спины. Он попытался приподнять ноги, но они не шевелились, будто мышцы вывалились из них тоже. Ему вдруг почудилось, как Сал Джон влезает по лестнице на вышку бассейна, разбегается и ныряет. Если бы он сейчас был с С.Джеем, да где угодно, лишь бы не здесь. Когда Бобби проснулся, в его комнате стоял сумрак, а когда он поглядел на пол, то еле различил тень дерева за окном. Он проспал или пролежал без сознания 3 часа, а может 4. Он был весь мокрый от пота, а ноги затекли. Он так и не вскинул их на кровать. Теперь он попытался это сделать, и чуть не закричал, такая по ним прошла судорога.